Окружающие покосились на сидящую рядом батарею, но та демонстративно скрестила руки на груди, Триумф слегка покраснел и отвел взгляд, и промолчала. «Послушай, я понимаю, что ты тоже недоволен происходящим», — начал говорить бесстрашный, но был прерван скоростью. «Он недоволен, да я сам хренею с того бреда, который вывалили на экраны эти идиоты. Обычно молчаливый герой явственно старался не сбиваться на излом форму и оттого говорил нарочито замедленно и четко. Перед нами неустановленная группа, уничтожившая империю как состоявшуюся силу в городе, сама Азура, как боец, превосходящая все кроме Лунга, и выкормыши Чамберса выводит из нее психованную нацистку, безумную вигилантку-убийцу детей и отмороженную злодейку, причем одновременно. Я понимаю, когда это вещают по ТВ, но никогда это официальная позиция СКПИ, мать его так, протектората. Детишек она, видите ли, убила. На руне крови было полно, дебил с камерой тоже не на пикник приперся, но нет, блять, детишки. А то, что она сама скорее всего в страже могла бы пойти, это всем похуй. Окружающие покосились на единственного присутствующего стража. Эгида сглотнул, его определенно не прельщала идея получить такую радость под начало. Малой ему психически неуравновешенный сталкер, что с недавних пор присмирело, а на любое упоминание Азуры бледнеет, словно самого Джека верхом на Сибири увидела, так еще и эту чертову убийцу к нему записать хотели. Да она же бешеная, вон как Кайзера замордовала. Он, конечно, тот еще ублюдок, но это же не повод отстреливать ему ноги, а головой чуть ли не в футбол играть. А что она сделала с Кригом? Да его голова просто всмятку. А скорость между тем продолжал чеканить. Мы все знаем, как оружейник и Питгот отжимают любую возможность покрасоваться перед камерами и присвоить достижения нейтралов. И в этом они не оригинальны. Никого тут не удивили победные реляции о разгромах и арестах. Так большая часть директоров бы поступила. Те из собравшихся, кто повидал другие отделения, закивали. Оружейник ради 5 минут славы и не на такое пойдет, а ополчение снова врубило оловянного солдатика. Но то, что они сделали после утечки видео, бред. Можно, кстати, уточнить про утечку для тех, кто с ночной. Подал голос один из лейтенантов и зевнул, там что, какой-то отморозок с телефоном в окно высунулся. Нет, кто-то слил все записи с камер, которые имперцы с собой притащили. Мрачно ответил другой боец, безопасники на ушах носятся, оружейник и дракон проверяют все, что могут, а по телевидению показывают то, как истинные патриоты пытаются вернуть заблудшую овцу в компанию друзей. Они что, ебанулись? Задал логичный вопрос Соня. Там властелина видно и слышно, как на брифингах. А наши телезрители на эти брифинги не ходили, чтоб ты знал, повернулся к лейтенанту скорость. Сейчас толпа гражданских идиотов и яйцеголовых пиджаков толчет в ступе воду и выдвигает идеи одна тупее другой. Ты можешь себе представить, что Азура сделает, когда поймет, что ее называют бывшей рядовой империи, спятившей при Тридгере. Имперцы прибегают на труп Алебастра, теряют несколько человек, берут ее в плен, постоянно уговаривая никого больше не убивать. У них происходит замечательный диалог, в котором обе стороны признаются в давнем знакомстве и дружбе. А потом Азура в состоянии аффекта убивает часть этих самых друзей. И кто тут агрессор? Кстати, я не могу понять, как она это сделала, вклинился рядовой Левин. Это Дегабина, чтоб вы знали, одна из самых неприятных тактических властелинов гипнотипа у Гизельшафта. Была француженка, кличку взяла в честь одного из идеологов нацизма, способна в несколько минут убедить вас в том, что вы выросли среди наци, были наци всю жизнь и так далее. Из-за нее в Лионе и Марселике и поменьше, чем по трое просто не ходит, потому что работает она только по одной цели за раз, а при переключении контроль спадает мгновенно. И я таки не понимаю, как Азура смогла продержаться столько времени, причем асимметрично. Что вы на меня так смотрите? Левин приподнял бровь. В этом городе знание кипов Гизельшафта в подробностях, а не для галочки, это необходимость, а не прихоть. Тем более для человека с моей родословной. Ну тогда продолжай, боец. Зря мы тебя сюда притащили, что ли? Высказался второй лейтенант, явно бывший в курсе полезного хобби подчиненного. Габина работает, то есть работала по нескольким векторам с итоговой концовкой. Желание переубедить собеседника, из-за чего жертва не может сбежать. Ложные воспоминания об общем дружеском прошлом. Принятие Габина и имперцев в качестве союзников. Перевод настоящих союзников в разряд нейтралов. Принятие идеологии как венец всего предыдущего. И вот с третьим и четвертым пунктом полный швах. Она трещит с француженкой за жизнь, чуть ли не общее барбекю вспоминает, но упорно материт нацизм и, что более важно, не сдает снайпера. При упоминании снайпера окружающие отреагировали по-разному. Кто хмыкнул, кто поморщился, кто кивнул. В реалиях что Брактона, что земли Бет к подобным людям в целом относились просто. До тех пор, пока они не носили вычурных масок и костюмов и не претендовали на рейтинг, все их поступки, включая смерть Руны, автоматом принимали на себя засветившиеся кипы. Даже если Азура завтра выступит с заявлением о том, что команды стрелять по Руне не давала, ни общественность, ни судебная система этого не поймут. Хотя что-то подсказывало собравшимся, что этого не произойдет. Наверное, что столь жестокая смерть Кайзера вправе именоваться домашней работой на право претендовать на вступление в бойню. Ну или то, что ранее вполне себе лояльно предрасположенную к геройской деятельности и всеми силами старающуюся выполнять неписанные правила девушку буквально-таки довели до ручки. Так что штурм не удивился бы, если бы количество трупов продолжило расти. К сожалению, то, что сам он на стороне Азуры, отнюдь не означает, что начальство не пошлет его вместе со всеми на захват бича империи, как уже окрестили бывшую героиню. Всего у Габина было три проблемных случая, в которых хоть что-то понятно. Социопат, который просто не был способен к эмпатии. Женщина, прикрывавшая свою наполовину черную дочь. И человек, который действительно вырос среди наци, имел друзей среди наци, и по непроверенным слухам, Левин изобразил воздушные кавычки, убил лучшего друга на почве идеологических разногласий. Социопата отметаем сразу, там был практически полный иммунитет, а вот два последних случая показали похожую картину. А теперь представьте, что она подумает, насмотревшись аналитики на Ютубе, сказал Штурм. Вместо того, чтобы сдать назад или хотя бы заявить, что у нас недостаточно данных и спрятать голову в песок, Питгат на всех парах понеслась повторять нашу веселую битву с Лунгом. Одна надежда, что не с тем же финалом, под конец тихо закончил герой. Тогда протекторат знатно так опростоволосился, когда всей толпой не смогли не то, что запинать, а хотя бы просто достойно противостоять дракону Кюсю, отчего теперь вынуждены так же дружно играть в слепоглухих инвалидов, не пытаясь более провоцировать Лунга. Лично ему не хотелось бы повторить участь Кайзера или Крига, когда, как говорят его русские знакомые, объевшиеся белины начальства пошлет их всех в штыковую на танк. А то, что это рано или поздно, и скорее всего именно рано, случится, было для Штурма очевидно. Кейп, открыто нарушивший правила и способный в одиночку противостоять империи в городе, никому не нужен. Даже тот факт, что, по сути, своим полным бездействием и едва ли не открытым нежеланием признавать собственные ошибки они же сами и выковали из второй панацеи карателя, никого не волновал. Особенно равнодушного к чужим проблемам оружейника, что уже готовился к поднятию собственного рейтинга за счет остановки жестокого маньяка и ополчения, которое просто исполняло приказ. Иногда Штурму казалось, что данная особа может начать стрелять и по гражданским, коли прикажут, не то, что устраивать загонную охоту на, по сути, просто доведенную до ручки девчонку. В смысле она же, так она злодей или нет, не поняла Гида. Она неуправляемый козырь 8, если не 9, подала голос батарея. По факту нам надо искать способ стравить ее и Лунга в безлюдном месте, предназначенном под снос, или на кладбище кораблей, а не рисовать на себе жирную мишень. Что нам действительно надо было сделать, так это начать вербовать, причем уже давно, подал голос Триумф. Возможно, так мы бы не допустили ночной резни. Раньше считалось, что она копирует силы по одной-две за раз, что уже значительно усилило бы наше отделение. Козыри, несмотря на те сложности, что они могли создавать, были весьма полезны как для команды, так и просто. Та же вторая панацея могла бы спасти десятки жизней в столкновении с губителем, а станет ли она сейчас помогать, когда ее все вокруг окрестили злодейкой? Спорно, весьма-таки спорно. Но сейчас ясно, что это не так. Основная гипотеза. Она может копировать и комбинировать силы кипов поблизости. Если это верно, то в битве с губителями она превратится в кипа, сравнимого с членами Триумвирата. А если они не правы, то наши группы направят в руки мясника улучшенная модель без прикрытия своих кипов, чтобы копировать было нечего, заметил заметно взбодрившийся и взбледнувший лейтенант с ночной смены. Тем более, что на битву с губителями они ее и как злодейку пригласят, добавила батарея. Даже если она нас к стенке пришпилит. Хотя я таких гипотез про равных триумвирату Кипов повидала достаточно. Ладно, я понимаю, что Питгат и оружейник ведут себя как обычно. Я понимаю, что Кейп, не побежавший к нам за помощью, скорее всего слишком независим, и ее поэтому не вербуют. Я даже понимаю, что мы тут собрались, чтобы решить, как себя с ней вести и как свести жертвы к минимуму при таких командах сверху. Эгида оглядел собравшихся и сглотнул. Я не понимаю другого. Почему раздавленную империю представляют как ангелов и воют об убитых детях? Это же нацисты, у них клички нацистов, у них свастика во весь лоб, там Вольфсангелли крик, там идет откровенная вербовка в нацистскую организацию. Почему так? На последних словах у цветного потомка пуэрториканцев свело горло. Для начала не свастика, ни волчий крюк, ни молнии с искрига не являются в нашей стране чем-то запрещенным. Левин положил руку на плечо Эгиды и продолжил. У нас каждый может самовыражаться, как захочет, и носить любые символы. А если отвлечься от юридического словоблудия, империя тут не просто так появилась, и смерть половины ее кипов отнюдь не означает смерть организации как таковой. Азура не имеет своей политической программы. Глядя в пол, заметил Триумф, если бы она была лесбиянкой или демократкой, да хоть феминисткой или гринписовцем, за нее бы вступились. Но СКП четко дало понять, что Азура как самостоятельный игрок им не интересна, а просто большое количество людей, которые не любят нацистов, это неорганизованное политическое или общественное движение. Тем более, что в других штатах империю воспринимают как просто радикальных республиканцев или заигравшихся конфедератов. Тут он поднял глаза и увидел, мягко говоря, скептические взгляды половины собравшихся. Заигравшихся конфедератов, уточнил Штурм. Я, знаешь ли, всякое повидал, но таких я на всю голову отморозков, каких привечал кайзер, я редко где встречал. И обычно их держали на очень коротком поводке, а не позволяли спокойно разгуливать по улицам, как тому же Крюковолку или Алебастру. Ощутив возвращение мировой гармонии в лице батареи, дающий подзатыльник матюгнувшемуся мужу, Триумф улыбнулся одними губами и кивнул. Именно так. Падшие – это заигравшиеся студенты и христиане, перечитавшие Ветхий Завет, с Нилбогом надо договориться миром, а секс-рабыни Апп – это перечитавшие хентэ японские школьницы, которым происходящее с ними даже нравится. Поздравляю нашего главу стражей с лишением политической девственности. К этому можно относиться по-разному. Но факты остаются фактами. У империи были и есть четкая идеология и политическая повестка, а также сила, чтобы ее проталкивать, у Азуры же есть только сила. Именно поэтому никто сейчас не понимает, чего от нее ждать, и все хотят покарать взорвавшуюся линчевательницу. Впрочем, даже будь у нее четкая позиция, которую она бы отстаивала, ничего бы особо не поменялось. СКП просто бы назвала ее позицию террористической или подстрекающей к убийствам нацистов, что по закону все еще является убийством, и ничего бы не изменилось. Ну да, ведь это же куда проще, чем признавать то, что как герои мы все откровенно облажались, веско бросил Штурм. Заметьте, она не сразу начала свою карьеру с резни, а всеми силами старалась играть по правилам, участвовала в этих бесполезных, по большей части, патрулях со славой, изредка пиная наркоманов в доках, пока этот бешеный крюк не полез в разборки. Результат мы все прекрасно помним, но даже тогда она продолжила играть по правилам, лечить людей, пока мы снова не облажались, но уже с толкачом. И что в итоге? Вместо вербовки, сделавшей за нас нашу же грязную работу Азуры, мы снова начали давить, хотя после первого же раза стоило бы уяснить, что данная тактика вызывает строго противоположный эффект, как и наше бездействие относительно нарушающего правила кайзера. Так что мы сами вылепили из нее убийцу, а сейчас пытаемся за это же и наказать. Штурм, ты извини, конечно, но мы не на пресс-конференции и не на похоронах. Триумф скривил губы и посмотрел на старшего товарища. Сейчас наша задача – не довести ее до срыва и объяснить рядовому составу, насколько ребята сверху потеряли связь с реальностью. У нас нет достаточной информации ни для вербовки, ни для прогнозов, но данные по Габина и то, что выкладки аналитиков, это только предположение, должны знать все, кто могут контактировать с Азурой. Не дай бог какой-то идиот ляпнет про ссору друзей. Кстати, о стояке. А что стояк? Встрепенулся Эгида. Стояка я задрючил по полной, в ближайшую неделю он на мне за это отыграется, но фокус внимания я переключил. Сам знаешь, как это делается. Сталкер постоянно под присмотром. А остальные? Спросила батарея. Я сама в первую очередь подумала про нее, но тут не казино, и у нас не последняя фишка на руках. Даже если отмести в сторону презумпцию невиновности, не надо думать, что триггер-азуры – это обязательно результат злонамеренных действий. Там не успели, тут промахнулись, здесь не ответили взаимностью, не надо сосредотачиваться на сталкер. Я сама не так давно была в этом цирке и понимаю, что смотреть надо за каждым. Эгида кивнул. Действительно, даже без чувства юмора стояка его подопечные могли неприятно удивить. Кит Вин мог просто на минуту уйти в себя, тем более при виде нового Тинкертиха, и ляпнуть абсолютно что угодно. Виста то ли попытаться взять автограф, то ли помериться яйцами, причем с равной вероятностью, да и рыцарь с его благородством всегда и везде мог доставить проблем. Это, кстати, всех касается, напомнил о себе скорости, ткнул пальцем в лейтенантов. Проведите работу с личным составом и не выеживайтесь. Бессмертных среди нас нет, а если кто-то считает иначе, пускай вспомнит Алебастра. В ответ на это Гида едва сдержался, чтобы не поморщиться. Он сам едва ли смог бы придумать способ, как с гарантией прикончить этого бессмертного нациста, но пожалуйста, та, кто встречалась с ним всего один раз, придумала, а затем воплотила это в реальность. Примерно то же можно сказать о Цикаде, Криге, как и о большинстве убитых, и ему вот совсем не улыбалось встретиться на поле боя с этой безумной линчевательницей. 13.03.2011. Брактон Бей, Габина, Кейп-властелин, судя по акценту, иностранка. Она говорила умные, правильные вещи, убеждая меня, что все вокруг друзья, что мне не обязательно с ними драться, что все можно решить миром. Крик, друг семьи, Крюковолк, добрый дядюшка, а она моя лучшая подруга, и разве стоит с друзьями драться? Нет, им наоборот надо помочь вытеснить желтых насильников и убийц из города, тем самым спасая десятки и сотни невинных жизней. Это просто нелепо. Самый что ни на есть бред, который даже толкач во время очередного прихода не сможет вообразить, не то, что здравомыслящий человек. Сама мысль, что я буду здороваться за руку с этими отбитыми маньяками-расистами, отдает тем еще шизофреническим бредом сумасшедшего. Я это прекрасно понимала разумом. Более того, идеальная память услужливо подсказывала, кто и по какую сторону баррикад должен находиться, однако чувства твердили иначе. Эмоции более мне не подчинялись, перестраиваясь под волю и слова Габина, что пробуждало вполне осознанный страх. Уже после недолгого разговора с ней Руна и сама властелинша были для меня словно старые подруги, а Кайзер словно жесткий, но справедливый учитель, которого надо слушать, если хочешь хорошо устроиться в жизни. Однако порождаемые чужой волей эмоции вступали в противодействие с памятью и запрятанными глубоко в душе настоящими чувствами. Ни разумом, ни личностью я не могла принять таких друзей и соратников, как банда убийц, насильников, нацистов, а также торговцев оружием и наркотиками. Все это поднимало изнутри бурю гнева и негодования, тесно переплетенных с отвращением относительно их целей и методов, а также со страхом, что и вылилось в те смерти. Один короткий разговор с этой Габина, и я чуть было не сдалась империи. А что бы случилось, дайте ей время. Кому как, а мне было очевидно, что уже через пару часов я и сама была бы не против сражаться с империей против Лунга, через сутки навсегда отбросила бы идею стать героем, превратившись в верного последователя Кайзера, а еще через пару часов самолично привела бы к ним отца. Что бы могла натворить такая беспринципная сволочь, как Кайзер, заполучив в свои руки не только все мои силы, но и разведывательную сеть папы, не хотелось даже думать. И все же мне было стыдно за то, что сорвалась тогда. Да, эта Габина вывела меня из себя, да, она напомнила о том, о чем в приличном обществе стараются не напоминать, отчего и реакция моя была не самой адекватной, но ни один суд в мире не посчитает это достаточным оправданием моим убийством. Однако самое страшное было в том, что я не считала, что поступило неправильно. Они были убийцами, насильниками, торговцами оружием и наркотиками, а в том бою использовали все средства, что любого иного человека просто убили бы на месте, полностью забив даже на попытки имитировать неписанные правила, и тем не менее я пыталась находить оправдание их действиям. Неужели воздействие этой чертовой Габина до сих пор не выветрилось, или это просто я внутри остаюсь настолько бесхребетной дурой, что занимаюсь бессмысленным самобичеванием из-за чертовых нациков, а с другой стороны, Чем мне еще заниматься? Ну явно не восхвалением доблестных героев, что помешали злостному маньяку, прикрывающемуся обликом героя, резать невинных кипов. Да-да, Крюковолк, Крик и Кайзер настолько невинны, что их должны причислить к лику святых. К сожалению, посмертно. Ну ладно, это я утрирую, просто бесит, что еще и суток не прошло, как меня уже объявили злодейкой. А как, скажите на милость, мне было иначе решить конфликт? Сдаться и стать их шлюхой или бежать в другой штат, надеясь, что туда не достанут длинные руки Кайзера? Учитывая денежное благосостояние Макса и то, что ради захвата он не поленился найти властелина, то даже СКП едва ли могло мне сильно помочь. Да и не стали бы они ради одного кипа развязывать конфликт с империей. Зато сейчас, когда основное атакующее крыло нацистов и их лидер кормит червей, они внезапно активизировались, задерживая всех виноватых и непричастных, а основного виновника смерти объявляя без суда и следствия злодеем. Честно говоря, случись со мной такое еще в начале моего пути как кипа, это поставило бы крест не только на моей карьере героя, но и на жизни в целом. Мои кумиры, те, за кем я следовала и на кого мечтала быть похожей, не просто не спасли, но и кинули, когда это было больше всего необходимо. Никто, никто из чертовых героев даже не удосужился узнать, нужна ли мне помощь, но стоило только угрозе в лице империи исчезнуть, как те сразу же объявились, присваивая все лавры себе, а меня объявляя вне закона. Интересно, как они объяснят героям из других городов, что помощи второй панацеи ждать не стоит, ведь своими действиями они обратили меня в злодея для масс. И самое главное, что мне теперь делать, как помогать людям, если герои, мои кумиры, выставили меня монстром похлеще Крюковолка? Мнение общественности относительно произошедшего тоже разделилось. С одной стороны, мораль «герои не убивают» плотно укоренилась в сознании масс, а тут еще и резонансное событие в виде смерти несовершеннолетней Руны. А под конец моей казни беззащитного Кайзера, уж не знаю, у кого там помутнение рассудка и слепота одновременно развились. С другой стороны, мои действия по искоренению нацизма в Брактоне поддерживали те, кто так или иначе пострадали от рук империи, а также сочувствующие им. В итоге в сети разразилась самая настоящая война между защитниками империи, идиотами земля полнится, сторонниками закона, где они были при Кайзере, и, собственно, изрядно возросшие и ставшие куда активнее фан-базы Азуры. Я сама в шоке. Правда, теперь путь чистенькой панацеи или славы для меня закрыт. Приходить общаться без масок, я думаю, все еще можно, но вот активно помогать, как раньше, уже не выйдет. Черт, даже с того света Кайзер продолжает мне гадить, никак успокоиться не может. С другой стороны, мы с папой наконец-то избавились от империи, а значит, можно вздохнуть спокойно. Больше никто не будет охотиться за моей головой, ведь и заплатить за нее некому. Остаются, конечно, чистота, ночь и туман, но без руководства и прикрытия они уже не так опасны, а если будут нарываться, мы найдем способ их укоротить. Тем более, что теперь я буду куда сильнее, чем прежде, благодаря все той же империи. Скорость развития навыков плюс 167%, сила 71, плюс 7, ловкость 107, плюс 14, выносливость 418, плюс 45, интеллект 89, плюс 5, воля 84, 92, плюс 9, фантомные резцы, уровень 59, плюс 5, оборотничество, стальной тиран, уровень 46, плюс 8, черная пуля, уровень 37, плюс 3, ускоренное восприятие, уровень 57, плюс 13, адаптивная мутация, уровень 57, плюс 6, толчок, уровень 76, плюс 5, облачение, уровень 30, плюс 3, продление битвы, уровень 40, плюс 8, дюрасталевый покров, уровень 37, плюс 27, регенерация, уровень 98, плюс 10, голосовая деструкция, уровень 32, плюс 3, получено 232 650 очков опыта, сопротивление, кислоте обычного ранга 45%, плюс 45, сопротивление, свету 5%, плюс 5, получено 106 500 очков опыта, получена особенность, щелочной запас. Пережив сложнейшие испытания, ваше тело адаптировалось, позволяя клеткам накапливать запасы щелочных соединений для ослабления кислотного воздействия. Получена особенность – синтез щелочи. Пережив сложнейшие испытания, ваше тело адаптировалось, вырастив новый орган, что и будет заниматься синтезом щелочи в ответ на кислотное воздействие. Получена особенность – замедленное дыхание. Пережив сложнейшие испытания, ваше тело адаптировалось, научившись многократно лучше усваивать кислород, фильтровать его от инородных веществ, а также в разы экономнее его использовать, что значительно осложнит ваше удушение в дальнейшем. Противник убит. Мелоди Джурист 4, оригинал. Противник убит. Питфайтер 5, оригинал. Противник убит. Брэд Медаус, оригинал. Противник убит. Джеймс Флишер 6, оригинал. Противник убит. Макс Андерс, оригинал. Противник убит. Бандит Империи 7. Воздушное лезвие. Уровень 56, плюс 10. Оборотничество. Стальной тиран. Уровень 56, плюс 10. Получено 230-300 очков опыта. Получена награда 100 000 очков опыта. В связи с преждевременным завершением задания «Поиск от Империи» вам начисляются все недополученные очки опыта. Получена награда 90 000 очков опыта. Выносливость 423, плюс 5. Фантомные резцы, уровень 60, плюс 1. Понимание основ, уровень 35, плюс 1. Адаптивная мутация, уровень 58, плюс 1. Толчок, уровень 77. Плюс 1. Черная пуля. Уровень 38. Плюс 1. Оборотничество. Стальной тиран. Уровень 57. Плюс 1. Облачение. Уровень 31. Плюс 1. Марионетка. Уровень 14. Плюс 1. Воздушное лезвие. Уровень 47. Плюс 1. Продление битвы. Уровень 41. Плюс 1. Алхимическая реакция. Уровень 14. Плюс 1. Наркотический дар. Уровень 14. Плюс 1. Голосовая деструкция. Уровень 33. Плюс 1. Дюрасталевый покров. Уровень 41. Плюс 4. Ускоренное восприятие. Уровень 60. Плюс 3. Получено 53790 очков опыта. Проводимость. 545. Плюс 40. Уровень повышен. Уровень. 87. 10890. 87000. Очков развития. 300. Немного позже. Тайная база выверта. В одной временной линии, просматривая записи допроса пленных нормалов и кипов из Империи, старательно выполняя свою официальную работу на СКП, а в другой старательно строя вместе со своими немногими доверенными людьми планы по приватизации имущества, недвижимости, людей и денежных средств той же самой Империи, Томас поморщился, в обеих реальностях мысленно пожимая шею так сильно ему удружившей девчонке. Пробовать провернуть это в реальности или... Точнее, реальности он больше не пытался, наученный горьким опытом и собственной головной болью. С его навыками, связями и возможностями узнать гражданские имена любого кипа в городе было лишь вопросом времени, так и имя Азуры не было для него секретом. Тейлор Эберт, 15 лет, дочь покойной Аннет Эберт и одного из лидеров союза докеров Дэнни Эберта, с недавних пор резко изменила свое поведение в школе Уинслоу, и Томас готов был поклясться, что именно там она и словила триггер. Казалось бы, с этой информацией уже можно было работать, надавить знанием гражданской личности и хрупким здоровьем отца, что так легко может оборваться в столь опасном городе, как Брактон-Бей, пообещать защиту и неплохую выручку, если будет добросовестно работать на него. Нестареющая классика, что так редко дает сбой. К сожалению, видимо, этот раз и входил в те редкие случаи, когда выверенный план давал осечку. Если он слишком сильно увлекался похищениями, давлением или угрозами, то психика Тейлор шла в разнос, а вслед за ней в разнос шли и его нарезанные тонкими ломтиками наемники. Иногда, в иных же случаях вспышки тьмы, сигнализирующие о смерти в той временной линии, обрывали его в самый неподходящий момент. Причем предугадать это или определить причину было невозможно. Он отдавал приказ о нападении, находясь в вышке, окруженной героями, тьма. Он уезжал за город и только тогда, постоянно перемещаясь в бронированном до нельзя автомобиле, по защищенной линии, своему самому доверенному человеку говоря кодовое слово, которое знали только они, тьма. Он звонил на мобильник по городской линии своему двойнику, что и будет проводить переговоры, и уже через пару часов узнавал, что его двойник и отряд наемников были скормлены крысам. Причем нанятые судмедэксперты уверяли, что еще при жизни, впрочем, в этом было несложно убедиться, судя по перекошенным от боли и страха лицам. Он приглашал эту несносную Эберт в свое тайное логово и даже почти мирно с ней говорил, не пытаясь угрожать пистолетом, в ином случае он получал крупнокалиберную пулю в голову быстрее, чем успевал дернуться. Правильно, снова тьма. Создавалось ощущение, что либо эта девчонка и ее папаша где-то отыскали сильное слепое пятно, заставляющее его раз от раза ложиться с сильнейшими головными болями при попытке уже в который раз разделить реальность. Либо же наоборот, он, сам того не осознавая, дал возможность козырю, словно фокуснику, вытягивать идеально подходящую против него силу антиумника. Множество экспериментов, и еще большее множество смятых пустых пачек тайленола и иных лекарств от головной боли, лишь подтвердили его выводы, немного добавив информации. Его временные линии обрывались примерно в 50-60% случаев, но при этом нельзя было заранее угадать, какая линия оборвется, даровав ему еще больше головной боли, а какая все же выгорит. Одно оставалось неизменным. Козырь становился все более и более опасным с каждой неделей, проведенной на воле. Столкновение с Империей это только доказало. Всего одного столкновения с Цикадой Эберт хватило, чтобы догадаться, как обойти ее силу, и убить опытного бойца арен Нью-Йорка еще до начала боя. Шторм-тигр создает вихри, отталкивающие любые материальные предметы, не давая ему навредить. Азура в буквальном смысле из воздуха достает пистолет, стреляющий нематериальными пулями. Ее пытается выпотрошить крюковолк, и вот уже на вторую их встречу она становится непробиваемой для лезвий. Ее пытался растворить в себе туман, она пробыла в нем по меньшей мере 3 минуты, успешно отбиваясь от его жены, хотя обычному человеку хватило бы одного, максимум 2 вдохов. Ее ссадили на землю мощным ударом чистоты, и через пару минут она достала силу, что полностью ее исцелило, так, будто украла ее у уже мертвого алебастра. Ее повесили на кресте, сковав тросами и цепями. Получите вариацию сил трещины, которую она видела всего раз в жизни. Чем больше он узнавал о силах Азуры, тем сильнее ему казалось, что он имеет дело с внебрачной дочерью Краулера и Эйдолана. Кто в таком союзе был мамой, а кто папой получившегося детятка, даже малость больная фантазия Томаса отказывалась выдавать. Он еще не настолько отчаялся в жизни и, как говорят некоторые из его наемников, точно столько не выпьет, чтобы представлять Краулера в свадебной фате, а уж от мысли об их первой брачной ночи его чуть не вывернуло наизнанку. Одно в недавнем столкновении было очевидно. Кайзер уже привычно для Брактонби решил снова забить на неписанные правила, а в ответ забили его самого. С другой стороны, Томас Кальверт получил прекрасную возможность отхватить немалый такой кусочек от Митхолла и иных законных источников дохода, а Выверт. А Выверт имеет не менее прекрасную возможность завербовать к себе оставшихся кейпов Империи. Жалко, конечно, что он упустил Виктора и Аталу, но 2 человека, пускай и на машине, чисто физически не могли унести значимую часть общака Империи. Выверт всегда найдет способ обернуть все в свою пользу и вытянуть максимум возможностей из неясной картины будущего. А пока стоит на время прекратить свои попытки достать эту девчонку, во избежание, так сказать. Пускай и дальше решает свои мелкие проблемы, пока Выверт строит свою Империю на развалинах старой. Новые силы. 15.03.2011. Носители истоков сил. Джейсон Касл 7, Мелоди Джурист 8, Пит Файтер 9, Брэд Мэтьюс, Джеймс Флишер 10, Макс Андерс 11, Дегабина, Несса Берман 12 и Кейт Дивис 13 мертвы. Желаете воскресить их в качестве проекций? Цена воскрешения – 45 очков развития. Да нет, именно эта фраза встретила меня сегодня при попытке зайти в разлом. По всему выходило, что брать силы поверженных ранее кейпов я могу, но придется доплатить определенную сумму их истокам, чтобы они согласились на воскрешение проекций. И это же было естественным ограничителем, чтобы я не сильно скатывалась в резню кейпов. То, сколько в процессе умрет не кейпов, исток, судя по всему, если и волновало, то в наименьшей степени. Оно и понятно. Люди сами по себе эгоистичные создания, которым по большей части плевать на то, сколько там, в Африке, умирает детишек от голода, когда надо решать свои проблемы. Так что и требовать сострадания от тех, кого в первую очередь волнуют развитие своих сил и конфликты их подталкивающие, по меньшей мере глупо. К счастью, это был единовременный платеж, после которого иллюзорный город можно было хоть целиком заваливать телами проекций. Однако это же и заставляло нервничать. Всего 5 очков за кейпа. Дешево же их оценивают. Либо для истоков создать проекцию тела и подключиться к ней не составляет большого труда, либо они способны менять носителей, как перчатки, и что-то мне подсказывает, что в той или иной мере верны оба варианта. В любом случае я на это повлиять никак не могла. Ну, кроме продолжения резни кипов, чем, как ни странно, ограничила бы себя еще сильнее. Так или иначе теперь буду знать, что всех встречных злодеев убивать нельзя. По крайней мере, пока не смогу выжать из их проекции максимум возможного. И что-то мне не нравится в этом цинично-холодном подходе. Слишком он далек от самой моей идеи стать героем. А вот для злодея будет в самый раз. Ладно, сейчас это в любом случае не важно. Убитые носители истоков сил. Джейсон Касл, Мелоди Джурист, Несса Берман воскрешены. Потеряно 15 очков развития. Разлом стал как никогда опасным местом, ведь та же частота, даже если не убьет с одного попадания, заставит полностью на себе сосредоточиться, упуская других кипов, а как найти управу на того же тумана я в принципе слабо представляю, зато его сила идеально подходит против меня. Практически неуязвимый кислотный туман, способный полностью блокировать дыхательные пути, автоматически становится бичом любого бугая, и я не исключение. Именно поэтому я выбрала к воскрешению тех кипов, которых смогу быстро прихлопнуть и которые в теории могут дать достаточно сильные способности, ну или хотя бы сократить время отката исцеления. И уж тем более, имея выбор, я не стала даже думать воскрешать крюковолка, ибо поиски постоянно перемещающегося ядра займут слишком много времени. Итак, все строится только на том, сумею ли я убить чистоту до прихода сладкой нацистской парочки, иначе втроем они размотают меня очень и очень быстро. Чистота – один из тех кипов, против которых нужна своя особо заковыристая, если даже не сказать, забористая тактика. Полет, сверхзвуковая скорость перемещения и реакции, разрушительные лучи света, что могут сносить дома с одного попадания, и предположительно возможность подзарядки от солнечного света. Мины, растяжки, взрыватели и прочие при таком раскладе будут бесполезны изначально, да и нет их у меня. К счастью, у меня была своя собственная импульсная винтовка, только надо было немного ее переделать под недавно полученные технарские патроны, установить новый прицел для стрельбы на дальние дистанции, да и в целом немного ее доработать. Даже без помощи убер-элита много времени это не заняло, и вот я уже занимала в разломе снайперскую позицию почти в трех кварталах от недавнего места бойни с Империей. Учитывая скорость частоты, ей потребуется в лучшем случае полминуты, а скорее даже секунд 10-15, чтобы выйти на огневую позицию, еще секунда-две на прицеливание и, вероятно, 1/1000 или даже 10/1000 секунды до подлета разрушительного потока энергии. В общем, увернуться от луча света, если он уже выпущен, невозможно, как бы ты ни старался. Надеяться пережить его в принципе можно, благо стальная форма у меня прокачана неплохо, а Ликон дает отличное усиление, но тогда с оружием, способным поразить частоту, у меня будет большая такая беда. Моя ловкость под формой тирана составляет почти 850 единиц, а ускоренное восприятие повышает скорость реакции еще на 60%, что дает просто-таки бешеное усиление, так что я вполне успевала следить за перемещением частоты, благо, в ночном небе сложно не заметить светящуюся фигуру. И вот уже через 2 секунды я беру ее на прицел, немного подвожу для выстрела на упреждение, и технарская пуля разрывает сердце частоты, а еще одна, выпущенная на полсекунды позже, поражает голову, гарантированно уничтожая мозг. Отлично. Вот что значит знание жертвы и обученный снайпер, с меткостью которых я даже без сил уже сравнялась. Следующий по проблемности противник – это туман, но он медленный, и от него вполне можно сбежать на моей скорости, зато ночь вполне может меня догнать, а в ее аморфной и изменчивой форме оборотня еще попробуй определи, куда надо бить. Однако с ней же, как ни странно, и проще, она не является неуязвимой для физических атак, а значит рано или поздно вынуждена будет принять человеческую форму. Так, появление на горизонте стелющегося по земле белесого кислотного тумана и быстро перемещающегося аморфного черного монстра с кучей лапок насекомых, лап зверей, щупалец, пасти и одному только Богу известно, чего еще, не стало для меня неожиданностью. Переведя прицел на ночь, я выстрелила, а потом снова, и снова, и снова. Только под конец целой обоймы тяжелых бронебойно-зажигательных патронов появилась видимая реакция на монстре, но стоило той снизить скорость и быть поглощенной туманом, как уже через секунду она снова была цела и бежала, как ни в чем не бывало. Ну что же, теперь я окончательно убедилась, что ночь способна к мгновенному восстановлению, если ее никто не видит. Добавим сюда скорость, из-за чего обычному человеку будет казаться, что она телепортируется, большое количество атакующих конечностей, каждая из которых не составит большого труда убить человека, и получаем на выходе практически идеальную машину смерти. И практически лишь потому, что не на уровне губителей, что легко может быть исправлено за 5-6 итераций. Жесть. К счастью, у меня было чем ответить на эту жесть. Спрыгнув с крыши и еще раз расстреляв обойму, дождавшись, пока ночь достаточно замедлится, чтобы туман начал снова ее покрывать, я выхватила пистолет, заряженный толчком, и выстрелила. Всего одной пули хватило, чтобы отправить ночь со скоростью двух махов сквозь завесу кислотного газа. Снова толчок, и я пролетаю сквозь газообразного нациста быстрее, чем он успел бы мне навредить, представ перед распластавшимся, но все еще пытающимся встать монстром. Наступаю ногой на тело, дабы не дергалось, и, приставив пистолет к голове, снова совершаю усиленный выстрел, в буквальном смысле сминая направленным гравитационным воздействием плоть. На третьем выстреле ночь уже не могла поддерживать форму излома, а превратиться снова, когда на тебя смотрит, не моргая, уже не могла, столкнувшись с ограничениями эффекта Монтона. Удар лезвием, и ночь повержена. А теперь пора отходить, пока туман снова не приблизился. Эх, и что бы я делала без пусти выкрученного черт знает как и весьма ограниченного, но все же манипулирования гравитацией. Как толкач, обладая схожей силой, мог быть почти обычным наркоманом-отбросом. Воистину, человеческая глупость безмерна. За счет использования толчка и стальной формы я теперь могла поддерживать скорость двух с небольшим махов, оставляя кислотное облако далеко позади. И пускай подобное было весьма затратно, а скорости реакции едва хватало только для бега по прямой, это все равно впечатляло. Особенно когда передаешь это чудовищное ускорение менее и любуешься, как та вверх тормашками на скорости все тех же двух махов летит в свою сестру. Только то, что они встречали меня в форме великанш, спасло от мгновенной смерти, подарив смерть, но уже через 2 секунды, от фантомных пуль. На этом фоне алебастр совсем не смотрелся. Ну да, использовал револьверный гранатомет, но эти взрывы не могли причинить мне ни малейшего вреда, а учитывая всю фишку своей силы в бессмертии, он стал просто легкой добычей. Виктор, Цикада и Крестоносец доставили свои проблемы, но на фоне прошлого боя в реальности не смотрелись. Да, за Цикадой пришлось погоняться. В открытом бою она постоянно уходила с линии огня на расстоянии, чем крайне выводила из себя, а вблизи лупила инфразвуком, чем выводила уже из равновесия, но от 2 десятка кольев, выпущенных в упор, увернуться не смогла. Виктор и Крестоносец отлично прятались, первый за счет украденных умений, второй просто потому, что использовал проекции, но для меня силой фанили только проекции сил. Слушай, если ты, проекция, созданная проекцией настоящего крестоносца, то как тебя называть? Спросила я проекцию в квадрате, тыкающую в меня своим копьецом. Для того, чтобы они не могли меня ранить, пришлось отменить стальную форму, ибо сквозь любую неорганику призрачные рыцари проходили, не встречая никакого сопротивления, чего не могли сделать уже с человеческим телом. Выгодный для него эффект Монтона, позволяющий проекциям душить и иными способами атаковать органические цели, оказался против меня бесполезен. Как бы то ни было, но силой для меня фанили только изначальные проекции Виктора и Крестоносца, что позволяло чуять их в пределах здания. Однако, даже припертый к стенке, нацистский вор навыков показал, почему его так зовут, на что я получила сообщение. Вы подверглись воздействию навыка истощения. Все некиповские навыки навсегда теряют по 2 уровня развития раз в минуту. В случае физического контакта скорость утери навыков увеличивается до 1 уровня развития, раз в 10 секунд. В случае прерывания зрительного и физического контакта до момента полной потери навыков скорость возвращения утраченных сил составляет 2 уровня развития в час. Учитывая, что Виктор сразу же бросился в рукопашную с навыками лучшего кикбоксера, желание проверять чье кунг-фу круче мгновенно испарилось. Вон, пусть лучше стальной штырь из своего мозга украдет, чем у меня навыки. Скорость развития навыков плюс 167%, ловкость 110, плюс 3, интеллект 96, плюс 7, черная пуля, уровень 42, плюс 4, ускоренное восприятие, уровень 76, плюс 16, толчок, уровень 81, плюс 4, оборотничество, стальной тиран, уровень 62, плюс 5, Получено 63 100 очков опыта. Противник убит. Кайден Андерс. Проекция. Навык. Кривое зеркало. Уровень 69. Плюс 2. Получено 11 850 очков опыта. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Получен навык. Уникального уровня солнечный реактор. Солнечный реактор. Уровень 15. Позволяет летать. Днем повышает скорость регенерации энергии на 5 единиц за каждые 10 уровней навыка в минуту. В случае, если резерв энергии пользователя полон, позволяет восстанавливать энергию истока со скоростью 1 единица за каждые 5 уровней навыка в минуту. Позволяет высвобождать энергию в виде лучей света, ослепляющих противника на 1 секунду за каждые 10 уровней навыка. Затраты энергии. 200 за активацию, 10 единиц в минуту на поддержание. Противник убит. Дороти Шмидт. Проекция. Навык. Кривое зеркало. Уровень 71. Плюс 2. Получено 17 500 очков опыта. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Получен навык. Легендарного уровня оборотничества. Черный младой. Оборотничество. Черный младой. Уровень 15. Позволяет превращаться в форму гигантского монстра со щупальцами, а также частично манипулировать его формой. Ограничения эффекта Мантона не позволяют перевоплощаться в форму черного младого в темноте или когда вас не видит. В форме черного младого пользователь получает следующее улучшение. Сила плюс 11, 10 плюс 1, единиц за уровень навыка оборотничества, черный младой. Ловкость плюс 16, 15 плюс 1, единиц за уровень навыка оборотничества, черный младой. Выносливость плюс 14, 13 плюс 1, единиц за уровень навыка оборотничества, черный младой. Навык дюрасталевый покров плюс 1, 1 плюс 0, за уровень навыка оборотничества, черный младой. Навык регенерация плюс 4, 4 плюс 0, за уровень навыка оборотничества, черный младой. Затраты энергии, 40 единиц в минуту на поддержание. Противник убит. Джессика Берман, проекция. Противник убит. Несса Берман, проекция. Навык, кривое зеркало, уровень 75, плюс 4. Получено 27 700 очков опыта. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Получен навык, эпического уровня тяжесть гор. Тяжесть гор, уровень 20. При касании позволяет увеличивать прочность любого неорганического предмета на 100 уровень навыка тяжесть гор. При касании позволяет увеличивать массу любого неорганического предмета на 25 уровень навыка тяжесть гор килограмм. Затраты энергии. 30 единиц в минуту на поддержание за увеличение прочности. 20 единиц в минуту на поддержание за увеличение массы. Противник убит. Джейсон Касл. Проекция. Навык. Кривое зеркало. Уровень 77. Плюс 2. Продление битвы. Уровень 48. Плюс 7. Регенерация. Уровень 100. Плюс 4. Получено 27 790 очков опыта. Внимание! Навык регенерация достиг максимального уровня развития. Плюс 10 000 очков опыта. Для дальнейшего развития навыка советуем провести его эволюцию. Начата эволюция навыка регенерация в заживление. 10 очков развития изъято из вашего запаса в качестве платы за развитие. Заживление. Уровень 9. Увеличивает природную регенерацию здоровья на 5 плюс 0,45% от максимального ХП в минуту. При повреждении мозга погружает пользователя в медикаментозную кому до полного восстановления. Позволяет отращивать утерянные конечности. Получено 2250 очков опыта. Противник убит. Мелоди Джурист. Проекция. Навык. Кривое зеркало. Уровень 79. Плюс 2. Получено 12850 очков опыта. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Получен навык. Продвинутого уровня резонанс. Резонанс. Уровень 15. Плюс 20 ловкость. Позволяет усиливать любой издаваемый вами звук и эффекты им создаваемые на 30%. Затраты энергии. 250 за активацию. 20 единиц в минуту на поддержание. Противник убит. Джастин Берч. Проекция. Навык. Кривое зеркало. Уровень 81. Плюс 2. Получено 13050 очков опыта. Идет подключение к истоку сил. Генерация случайного навыка. Получен навык. Продвинутого уровня замена. Замена. Уровень 15. Позволяет создавать неосязаемую и невидимую обычными методами проекцию, способную перемещаться на определенное расстояние. позволяет мгновенно меняться местами с проекцией. Скорость перемещения, ловкость 0,2 мс, максимальная дальность перемещения, 30 метров, затраты энергии, 50 единиц за создание проекции, 1 единица в минуту на поддержание, 250 единиц за замену, противник убит, Виктор Ким, проекция, навык, кривое зеркало, уровень 83, плюс 2, получено 13250 очков опыта, идет подключение к истоку сил, генерация случайного навыка. Получен навык, уникального уровня вечный ученик, уровень 15, повышает скорость освоения новых навыков при повторении за мастером на 15%, повышает уровень навыка понимания основ на 1 за уровень навыка вечный ученик, затраты энергии, 35 единиц в минуту на поддержание, понимание основ, уровень 50, плюс 15, марионетка, уровень 18, плюс 3, алхимическая реакция, уровень 18, плюс 3, наркотический дар, уровень 18, плюс 3, солнечный реактор, уровень 18, плюс 3, оборотничество, черный молодой, уровень 18, плюс 3, тяжесть гор, уровень 23, плюс 3, заживление, уровень 12, плюс 3, резонанс, уровень 18, плюс 3, замена, уровень 18, плюс 3, получено 12330 очков опыта, проводимость, 555, плюс 10, уровень повышен, уровень, 88, 48, 0, 60, 89, 0, 0, 0, очков развития, 285, полученные от проекции навыки были по меньшей мере любопытны, тот же реактор был единственным в моем арсенале, что напрямую влиял на скорость регенерации энергии, а при низких затратах, днем, еще и восстанавливал энергию истока, да, чертовски медленно, и это не сравнится с затратами, но это уже не полный ноль, что не могло не радовать. Кроме того, он единственным в моем арсенале давал возможность полноценно летать, а не тупо носиться повсюду толчками. Да, без мощных энергетических атак, крушащих все на своем пути, но это еще успеется. Главное теперь, что я не сухопутная, а летающая гадина. Вы кусите, бугаи без крыльев. Время покорять воздушные просторы. В то же время навык, полученный от ночи, давал примерно то же, что и оригинал, но с вывернутым в обратную сторону эффектом Мантона и без мгновенного исцеления. Иными словами, чем больше людей на меня смотрит вживую, тем сильнее, быстрее и страшнее получившаяся образина, вплоть до указанных в навыке параметров. В то же время, если это бой один на один и без свидетелей, то монстрик получится малым, хилым и слабым, при все таких же затратах. Ну и да, форму молодого нельзя использовать одновременно с тираном, как и мгновенно переключаться между ними, то есть между одним перевоплощением и другим должно пройти определенное время. За то, что можно было использовать одновременно, так это тирана и тяжесть гор. Правда, не на себя, а, скажем, на создаваемое оружие. Например, резко приумножать вес и прочность кувалды в момент удара. Удар 2,5-тонного молота сам по себе страшен, а уж с дополнительной силой под 1000. Не знаю, кому как, а мне уже страшно. 24,5 тысячи килограмм сил, и это если я просто позволю ему упасть сверху, вот вообще не прикладывая никаких сил и не ускоряя тот толчком. Жесть, одним словом. Кроме того, за счет сил крестоносца я получила, пускай и вывернутую через одно место, но все же телепортацию, причем неограниченную в пределах прямой видимости. Хотя, строго говоря, это не совсем телепортация, а скорее замена своего текущего местоположения в пространстве на таковое у проекции, но кого подобная мелочь волнует. Кроме того, если я научусь генерировать инфразвук или, допустим, создам такую установку не слишком больших габаритов, то смогу в буквальном смысле устраивать кровавые фонтаны из убийц, насильников и прочих отбросов. Правда, это уже прямой билет в клетку без разговоров. Разговаривать с человеком, что взрывает других людей изнутри, никто не будет. Ну, разве что кроме Джека. Эмии, часть 1. Примечание к части. Хотели в одну главу все уместить, но по ходу дела поняли, что слишком много всего. Так что, вот первая часть. 16.03.2011. Эми Даллан, она же Панацея, привет, я не помешаю, тихонько постучав в дверь комнаты отдыха, неофициально оккупированной лучшей целительницей планеты, аккуратно заглянула в помещение Тейлор. Зима окончательно отступила, а благодаря мягкому климату в Брактоне, дочь Читы Даллан получила возможность проводить свои маленькие, но оттого не менее значимые эксперименты, чуть менее скрываясь. «Ну, заходи, коль пришла», — хмыкнула целительница, уже привычно потягивая модифицированный чай. «Новый, ну, или если точнее, то почти собранный с нуля старый». Чем больше она проводила опытов в какой-то определенной области, тем больше ей открывалось новых решений, частичное совмещение и рекомбинация которых могли бы спасти десятки тысяч жизней, ну или хотя бы облегчить жизнь тем, кому не хватает средств на дорогие лекарства. С некоторым сожалением Эми сама признавала, что ее творением суждено никогда не увидеть свет. Ни в Брактоне, где Пикгат старается максимально ограничивать любую инициативу кипов, и уж тем более не в Америке, где законы максимально также само ограничивают возможность кипов зарабатывать на своей силе, как, впрочем, и распространение любых предметов, созданных паралюдьми. Очевидно, что от этого страдали в основном технари, которым не оставалось ничего иного, кроме как идти на поклон к властям или бандам, но и остальные, весьма редкие, к слову, кипы-созидатели тоже не оставались совсем без внимания, особенно когда пытались влезть в такое прибыльное дело, как фармакология. Любые, собранные на коленке и открытые почти что случайно, творения панацеи могли спасти или погубить сотни и тысячи жизней, но все они будут вынуждены пылиться в закромах ее памяти, ожидая дня, который, может, никогда и не наступит. Лучший целитель планеты, звание, конечно, почетное, но только до того момента, пока она сидит в больничке и не влезает в игры больших дядь и теть. К сожалению, не все это понимали и принимали, и одна из ее немногих подруг не исключение. Тейлор Эберт, Азура, начало как независимый герой, вторая панацея, и вот недавно наконец громко заявила о себе, по сути обезглавив и лишив рук Империю 88. Почти сразу же после происшествия к ней пришла мисс ополчения, начав задавать кучу вопросов, порой несколько неудобных, по поводу этой обезумевшей нацистки и бича Империи, как громко ее окрестили в СМИ. Но что она могла раскрыть? Тайную личность, тем самым нарушив правила, как недавно это сделал Кайзер. Нет, возможно, это, конечно, совпадение, но проверять на собственном опыте Эми не стремилась. Да и у нее не так много друзей, чтобы вот так вот разбрасываться ими. Может, тогда лучше сразу рассказать про их совместные эксперименты, а заодно попросить одиночные камеры в клетке поближе друг к другу, чтобы можно было перекрикиваться. Иные варианты Эми даже не рассматривала, ибо по реакции СМИ и протектората уже в который раз убедилась в одном. Герои все портят, вот абсолютно все, к чему дотягиваются руки того же оружейника, если это, конечно, не касается техники, тут же начинает идти по худшему сценарию. Сама мысль, что такой человек будет заниматься вербовкой новичков, равносильно записыванию их всех в банды. Эми бы не сильно удивилась, если бы оказалось, что вторую панацею вербовали в страже путем личного давления, давления общественным мнением, шантажом и угрозами тюрьмы. Это было бы как раз в духе СКП ВСВ. Зачем пришла? В своей привычной колко-грубой манере поинтересовалась панацея, на всякий случай отставив чай подальше, дабы не подавиться. Тейлор всегда могла вывести ее на эмоции и даже не понять причины подобного, а потому не стоит давать ей лишнего повода. Предупреждаю сразу, с чумой не работаю, эпидемии не создаю, а нацизм, чтобы ты там себе не думала, не болезнь, а потому вылечить или радикально решить данную проблему я не могу, да и не стану этого делать, даже не проси. Наверное, попрощаться, тяжело вздохнула Тейлор, опустив плечи, а на ее лице отразились понимание, принятие, боль и решимость обреченного двигаться до конца. Да, я убийца, бич Империи, чуть не сплюнула от раздражения Тейлор, и только воспитание не дало ей этого сделать. Вигилант и линчеватель, и не собираюсь перед тобой этого скрывать, да и не смогла бы, судя по всему. Вот только полицейские стреляют в преступников, если те сопротивляются, и стреляют в ответ. Меня достало лицемерие героев. Допустим, не тебя одну, хмыкнула в ответ Эми, но, поймав удивленный взгляд подруги, все же решила чуть сильнее раскрыть свой ответ. Думаешь, мне было приятно едва ли не каждую неделю лечить пострадавших от Империи, прекрасно зная, что мои старания пропадают в туне. Какой вообще смысл помогать этим людям, если стоит им только открыть рот для дачи показаний, как их семьи окажутся насаженными на стальные колья или окажутся в лапах крюковолка в назидание всем, кто посмеет очернять лик Империи? Не знаешь, вот и я не вижу смысла. Об этом немногие знали и предпочитали молчать, ибо неписанные правила и все такое. Через мои руки прошли сотни и тысячи пострадавших от рук банд, и многие из них вопрошали, когда же это все закончится, и каждый раз ответа не было. Сейчас, благодаря тебе, положение наконец начало меняться, но не стоит расслабляться. Тем, кто идет впереди, достается самая сложная работа, и им же зачастую приходится ожидать удара в спину от глупцов и завистников. И если хоть на секунду не уверена, что способна осилить этот путь, то лучше сразу сдайся и забудь про облик Азуры. Она уже натворила многое, перешла черту, превратившись в такое же зло, с которым боролась. У меня не было выбора, хмуро посмотрела на нее Тейлор. Они привели властелина, что чуть не промыл мне мозг, вынудив присоединиться к империи, тем самым значительно ту усилив. Охотно верю, легко поддержала подругу Эми. Но разве стоило ожидать чего-то иного, когда делаешь своим врагом не просто банду, а полноценную организацию? Открою тебе маленький секрет. Обычно жертв властелина многие привыкли оправдывать, мол, они не могли контролировать своих действий или не отдавали себе отчета в произошедшем, и если бы ты сразу поспешила пойти сдаться властям, то на этом бы и постарались сыграть. Сильных кейпов многие любят, ну, если они, конечно, хоть немного адекватны и не устраивают резни, как девятка или Нилбок. Но знаешь, почему этого не произошло? Видя, невольно заинтересовалась Тейлор, на что Эми лишь кивнула. Именно, по имиджу протектората, что долгие годы не мог справиться с империей, а после допустил устроенную тобой бойню, был нанесен чудовищный удар, который они моментально постарались прикрыть твоим телом, тут же найдя виновника, благо, вот он известен всем. Иного ожидать от правительственных структур и не стоило. Теперь у тебя есть только три выхода. Продолжать эскалировать конфликт до уровня Лунга, и тогда все поймут, что проще оставить тебя в покое и не нарываться по-крупному. Исчезнуть, перестать применять свои силы и носить костюм, и возможно, подчеркиваю, только возможно, через пару лет о тебе забудут и не будут столь остро реагировать. Ну и самый простой, сдаться властям в ожидании самого честного, справедливого и неподкупного суда в мире, дожидаясь своего билета в клетку, до которой ты вполне можешь банально не доехать. Тут выбор за тобой. А ты, с намеком посмотрела на нее Тейлор. А что я, не менее удивленно посмотрела на нее Эми. Официально Панацея и Азура общались только по делу, и, как добропорядочная героиня, я немедленно прекращаю все контакты с безумной убийцей, но как Эми Даллан будет странно и подозрительно, если я начну избегать контакта со своей новой подругой. Спасибо, Эми, я знала, верила, что ты меня не бросишь. Открыто улыбнулась бич империи, поспешив обнять ту, которая впервые открыто признала, что считает ее своей подругой. Дочь Читы Даллан, не ожидавшая подобного, в первые пару секунд банально растерялась, только потом начав отпихивать от себя Тейлор. «Отцепись», чуть повысила голос Эми. «Оставь эти телячьи нежности для кого-то другого, а мне до них нет дела», немного слукавила целительница. Чувствовать на себе такое проявление чувств было приятно, хоть и не так сильно, как в случае с сестрой, но там был особый случай, что признавала даже она сама. Любого другого человека она бы уже давно послала далеко и надолго, но первоначальный настрой именно так и поступить сейчас начал постепенно слабеть. Неизвестно, что стало тому причиной. Может, общая тайна, может, более близкое знакомство, а может, искренние, немного идеалистические, но оттого еще более чистые мотивы подруги. Ответа на этот вопрос она и сама не знала, да и так ли это сейчас важно, да и вообще, должен же тебя кто-то контролировать, а то своими кривыми ручонками тут же создашь натуральный зомби-апокалипсис. Привела решительный довод, подавив в том числе и внутренние конфликты Эми. Просыпаться от того, что ее грызет за ногу зомби-сестра, целительницу определенно не вдохновляло, но и поступать, как герои, которые, как уже заведено, все портит, хотелось еще меньше. Так что да, она просто проследит, чтобы эта криворукая неумеха ничего опасного не сотворила. Да, так и запишем. Минуту спустя. Ты хочешь что? Шокированно не удержала голоса Эми. Она искренне, как еще никогда в жизни, надеялась на то, что у нее начались проблемы со слухом или, по крайней мере, галлюцинации, но, к сожалению, мир был жесток и не собирался развеиваться, словно глюк. Создать вирус, лечащий рак, не уверена, но оттого еще более пугающе заявила криворукая неумеха. Точнее, создать его вместе с тобой, а потом взять вину на себя. Осознав, что это не бред ее воспаленного сознания, Панацея с ощутимой силой приложила руку к лицу. Накаркала, называется. Стоит запомнить, что не стоит даже мысленно предлагать Тейлор идеи, иначе она в своем искреннем желании помочь людям да с силой биокинеза сотворит такое, что Нилбок от зависти удавится в своем Эллисбурге, а Джек придет проситься в ученики. Что-то меньшее с биотехнарем уровня панацеи в принципе произойти не может.